Глава 6. Сообразность воли человеческой с божественной волей есть небо вне неба, истинное блаженство жизни. Блажен еси, и добро тебе будет. Кто достиг этого блаженства, то есть совершенной сообразности поступков своих с Божьей волей, кто все, что не случается с ним, безропотно принимает как бы от руки Господней, тот представляет собой образ истинного блаженства еще в этом мире, в настоящей временной жизни. О, блажен ты, человек, и добро тебе! Ты наслаждаешься и будешь наслаждаться такой радостью, таким весельем, которые едва ли кому известны из людей мира сего, не отвергшихся от самолюбия и от своеволия. Означенное блаженство — предоставлено для избранных, соединяемых с Богом, искренним самоотвержением и истинной деятельной любовью к Богу и ближним. Блажен еси, и добро тебе будет. Всем известно изречение святого Павла. Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Как в жизни небесной нет никаких катастроф, внезапного ощущения счастья или лишения его, нет ни одного вечера или сегодня, не похожих друг на друга. Но есть там постоянное и всегда единое, себе подобное течение вечной сладости небесной, которое неизменно, всеобъемлюще и всецело. Как сказано в Псалме 89-м, «Тысячи лет пред очима Твоим, о Господи, яко день вчерашний ижемимо иди». Подобным образом и удостоившийся милости Божией, совершенно подчинивший собственную волю божественной воле, неизменны в своем духе. Случается ли им что-либо печальное, возмущающее душу, они благоразумным рассуждением успокаивают себя. Все их услаждение, вся их утеха заключается в Божьем благоволении к ним. Оно удаляет от них всякое смущение, всякую скорбь, причиняемую им людьми, хотя те же скорби повторяются и причиняются им теми же людьми или же по каким-либо другим причинам, нередко с каждым днем и умножаются. Но преданность воле Божией производит в душе их до того сладкое умиротворение и спокойствие, что они, будучи твердо уверены в том, что все совершается по воле Божией или по допущению Божьему, считают самые бедствия и печали следствием воли Божией, служащим или для их исправления, или для достижения ими большого добра, частного или общего. Приносят им радость, ибо в самых теснотах и скорбях они видят волю Божию и становятся ближе к своему спасению, нежели чем когда находились в благополучии. Но и тогда, когда они наслаждаются миром и душевным спокойствием, они уверены, что действительно ничто не может повредить им, ибо надеющийся на Господа, яко гора Сион, не подвижется ввек. 1. Вот причина совершеннейшего мира, внутреннего спокойствия души и совести, которым наслаждались древние люди, а посему и блаженствовали, подобно святым. Они, как и мы, подвергались многоразличным бедствиям. Часто болезни изнуряли их тела, печали смущали их сердца. Ибо кто из них был наиболее приятным Богу, тот обыкновенно подвергался большим бедствиям. Откуда же черпали они такое постоянство ума, такое благодушие в лице и взоре, и такую радость, такую неизменную торжественность в своей жизни, как бы у них был праздник за праздником? Все это поистине происходило у них от совершеннейшего единения их воли с божественной волей. Тщетно обрушивались на них в том или другом отношении всевозможные беды. Они были для них безвредны, по сказанному «не приключится праведнику никакого зла, нечестивые же будут преисполнены зол». Поэтому благороднейшие мужи тогдашние были благополучны и счастливы, ибо во всех поступках своих познавали волю Божию и почитали ее, в ней одной находили покой, радость и богатство. Но такой образ жизни был известен и эллинским философам, ибо они так о нем рассуждали. Благополучие человека состоит в том, когда он поступает в своей жизни сообразно и согласно влиянию присущего каждому от самого рождения духа или ангела, словом, своего гения-хранителя. Все же это бывает по мановению и воле высочайшего мира правителя. Эпиктет мудро о том выразился. «Укажите мне какого-нибудь болящего, который, несмотря на свою болезнь, счастлив, находящегося в бедах, и при этом он счастлив, умирающего, который считает себя счастливым, находящегося в бесчестии, который, однако же, в душе своей счастлив. Счастье каждому из них доставляют его ум и сердце. Это те счастливцы, которые, мудрствуя по Бозе или с Богом, никогда не обвиняли ни Бога, ни человека, находясь в мирских злоключениях. Они не считали себя лишенными никакой собственности, не были раздражаемы ни единым злоключением, никогда не были движимы гневом, никому не завидовали и никому не противоборствовали. Помня, что без воли Божией ничего не бывает, они все случающееся с ними приписывали воле или попущению Божьему и все безропотно принимали как бы от руки Божьей. Что можно сказать против этого? И что можем представить себе выше и честнее? Некогда два человека рассуждали об этом предмете. Один из них сказал: «Если все происходит по воле Божией и совершается ею, так что ни одна птица, по слову Христову, не впадет в сеть без того, чтобы Бог прежде всех век не предувидел и не захотел бы этого, то мы, если постигаем это умом своим и верим сердцем, всегда будем счастливы и никогда не будем неблагополучны, и проживем век свой как бы на небе». Другой сказал на это: «Да, в таком случае мы бываем совершенно безопасны и счастливы, но немногие постигают это своим умом в совершенстве. Не потому, что это трудно понять, но потому, что не прилепляются к этому всем своим сердцем, а увлекаются пустыми забавами. Может быть, еще и потому, что не всегда понятно и вразумительно говорится об этом на проповеди в храме. Много пишется книг пустых и в мирской жизни часто бесполезных, чтение которых лишь отнимает время для усовершенствования души и вечного ее спасения. Об этом последнем предмете постоянно следует вразумлять, поучать и доказывать примерами, что всякий человек, предавшийся всей душой и всем сердцем Богу, в настоящей жизни живет на небе, пребывая вне неба, потому что Бог живет в нем, а где Бог, там и небо. Святая Екатерина Сиенская, честнейшая девица, обыкновенно говорила: «Добронравные и мужественные люди уподобляются нашему Спасителю, как Он, находясь в тягчайших мучениях на кресте, был спокоен душой своей так же, как и до страдания своего, хотя и страдал телом до смертного изнеможения, так и они пребывают в этом отношении неизменны в своем духе, хотя и терпят телесно и переносят многие страдания, которые, однако ж, немало не препятствуют внутреннему их блаженству. Так праведный Иов столь же был предан Богу, когда претерпевал неизреченные бедствия, как и во время своего благоденствия и изобилия. Осмеливаюсь даже сказать, что Иов стал ближе к Богу и вступил в теснейшее с ним общение, находясь в нищете, пораженный гнойными язвами, чем когда он, будучи в чести и славе, восседал на величественном престоле. Никакие мрачные бедствия не возмогут отнять веселья и радости и сердца и ума, преданных в волю Божию. Подсолнечник, иллиотропион, никогда не меняет своих листьев. Равно тоже должно сказать и о человеке, отдавшем себя в волю Божию. И лист его не отпадет, и вся еликающая творит, успеет.